Мы прислушиваемся и, словно по команде, пускаемся парами плясать в аллее сквера. «Девочки!» — пытается дедушка остановить нас. «Здесь же сквер! Неудобно!» «Пускай пляшут!» — добродушно говорит Андрей. «Кому же плясать, как не им? Русскую пословицу знаете? Концы сытые и середка весела. Середка сыта, и концы играют. Мы пляшем. Сейчас мы побежим искать учительниц для товарищей Пини. Мы пляшем, хотя вокруг нас все теснее и ближе смыкается холодная злая жизнь. Хотя нам еще целых 6 лет надо учиться в нерадостном, мрачном институте. Ничего, мы одолеем эту учебу. Мы осилим зло и несправедливость. Мы еще увидим новую жизнь. Москва, 1957-1958 годы. Конец второй книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2010 год. Читала Саша Жукова.